Глава четвертая. «Боря, как ты здесь оказался?» Не скрывая своего удивления, воскликнул я. «Ты у меня спрашиваешь, лысая обезьяна?» Возмутился Борис и зашипел. «Кто вечно находит приключения на свою задницу? Я, что ли? И шляется вечно, шляется где-то. Вот и дошлялся». «Обезьяна? Ты... я... да я работал, чтобы ты не сдох от голода. Зарабатывал на твой дорогущий корм. Шерсть вашего кота будет мягкой и шелковистой, он скажет вам замурчательное спасибо». Пискливым голосом процитировал я и ткнул в Бориса указательным пальцем. «Ага, шерсть стала мягкой, а лоток стал оружием массового поражения. И где мое замурчательное спасибо? Комок меховой отрыжки?» «Я не люблю с лососем», — ощетинился Боря. «Ты думаешь, чего я тебе тапки жрал? Потому что от корма тошнило». «От безделья тебя тошнило. На тебе пахать и пахать. Вымахал конь 7-килограммовый. По ночам устраивал тык-дыки, сволочь, спать не давал. Днем бегать надо». «Я сова», — заявил Борис и начал вальяжно умываться. «Кто виноват, что ты уродился жаворонком? Ночевал бы в гостиницах». «Так ты меня из моего дома выгоняешь». Я даже растерялся от наглости. «Ну погоди, гаденыш, вот вернемся мы обратно, я тебе покажу, где раки зимуют. Подойдешь ты к столу, когда я буду есть. Ох, попросишь ты мяска или рыбки. 2 удара, 8 дырок, понял?» «Садист», — прорычал Борис и возмущенно встопорщил усы. «Я тебе всю коллекцию по «Звездным войнам» сгрызу. Диктатор недоделанный. Вот как вернемся, так сразу». Я уже хотел его перебить, но внезапно на меня обрушилось осознание. Мы вообще-то черт знает где, и до моей любимой берлоги отсюда, возможно, миллионы световых лет. Борис тоже осекся на полусловие, словно прочитав мои мысли, и, кажется, даже немного паник, но моментально состроил важную морду и продолжил умываться. Мы дружно помолчали. «Убийца!» — проворчал Борис. «Что?» «Что слышал? Сам угробился, да еще и меня за собой потащил». «Ты мне весь дом разгромил, скотина усатая. Если бы не ты, я бы никуда не поехал». «Да, конечно, обвиняй невинного котика. Ты меня хвостатым Палпатином назвал. Думаешь, я не знаю, кто это? И чего ты после этого ждал? Чтобы я мурчал у тебя на коленках?» «Да неужели ты умеешь мурчать? Я слышал только шипение и рыки. А, точно. Еще я слышал урчание твоего живота, когда ты, пушистый гаденыш, ночью садился мне на лицо. Мне было холодно. Ты специально отопление не включал, чтобы я замерз насмерть». Я зарычал в бешенстве и потянулся, чтобы схватить Бориса за шкирку, но он вдруг замерцал, улыбнулся, как чеширский кот, и растворился в воздухе, чтобы через секунду приземлиться на трухлявый пенек чуть поодаль. Он выгнулся дугой, сладко зевнул и насмешливо мне подмигнул. Белоснежный хвост лениво подметал землю. «Ты меня убил!» — возмутился я, но уже скорее по инерции. Бессловной скотиной Борис мне нравился больше. «Такому палец в рот не клади, откусит по локоть. Эх, а раньше бы только в тапки нассал». «Нет, это ты убил меня», — возразил Борис, поднял правую лапку и выпустил когти. Они выглядели значительно острее, больше и опаснее, чем в нашем родном мире, и переливались под солнечным светом. «Нет, ты! Нет, ты! Болван! Дурень! Облезлый кролик! Тупой двуногий!» Мы замолчали и уставились друг на друга. «Мне всегда казалось, что ты приемный», — снисходительно протянул Борис и прижал уши к голове. «И как у нашей мамы такая мышь уродилась?» «Для тебя она, Вера Петровна», — процедил я и снова попытался его поймать, но он поднырнул мне под руку, испарился и материализовался на границе за лесом. Мои пальцы сжали воздух. Я глубоко вдохнул и сказал: «Она твоя хозяйка. Ты кот, черт возьми!» «И что, я зародился из вакуума?» — ядовито уточнил Борис, закатил глаза, поймав мой измученный взгляд и пояснил. «Дискавери! Как думаешь, почему мой мозг висит больше, чем твой? Потому что я смотрю познавательные передачи». «Потому что в тебе говна много, в животе все не помещается», — хмыкнул я. На самом деле наша перепалка доставляла мне удовольствие и здорово прочищала мозги. Всего лишь вчера я был строителем и бизнесменом, а сегодня уже древнее зло. Сложно сохранить здравый рассудок. А Борис — кошачье лихо с мерзким характером, но родное, близкое сердцу, напоминание о прошлом и маме. «Ну, так-то ты и корм выбирал. Из-за тебя и пищеварение плохое», — фыркнул Борис. «Ага, твой характер хрен переваришь. Ты за последний месяц сколько всего учудил. Вазы все в доме разбил, обои подрал, на занавесках катался, плазменный телевизор скинул, бабульку-соседку напугал». Я с горячностью загибал пальцы. «Да ты доберману соседскому морду располосовал. Тебя нужно показать кошачьему психиа...» Я настолько вошел в азарт, что сперва ничего не услышал. В реальность меня вернула холодная вода, обдавшая сапоги. И то, как распушился Борис и вперил взгляд мне за плечо. За моей спиной раздался оглушительный грохот, который разнесся на многие километры. Крепость наклонилась на бок и медленно заваливалась. Ворота перекосило, со стен падали пушки. Землетрясение накрыло весь остров. Рябь пробежала по всему озеру. «Вкуснятинка!» — прогремел детский звонкий голосок, и крепость сложилась, как карточный домик, взорвавшись каменным фонтаном. Борис настороженно покосился на меня. «Ну как, весело на себя смотреть со стороны!» — я с намеком кивнул на остров. «Неизвестно, сколько времени я на берегу провалялся. Пора бы сваливать». Ноги в руки и вперед. Познавать мир, пока жители из соседней деревни не заподозрили неладное. Уже этот грохот точно привлечет лишнее внимание. Сила есть, ума не надо. «Не сравнивай меня с этим!» — гневно мяукнул Борис и замерцал, заискрился. Через секунду от него остались только огромные зеленые глазищи, которые с прищуром смотрели на меня и изредка моргали. Он помолчал и уточнил. «А с чем, кстати?» Я поморщился, вспоминая панду, и ответил. «С чем-то настолько же разрушительным». Я подождал, когда Боря горделиво распушит хвост, и добавил. «И тупым». «Сам ты дурак!» — вскипятился он, и зеленые глаза сердито прищурились. «Ты вообще-то хоть что-то делать собираешься? Ты затащил нас теперь вытаскивать». «Вытащу, не беспокойся». Я многообещающе улыбнулся. «А вот когда ты превратишься в обычного кота, тогда и поговорим. А то с телепортами легко умничать. Посмотрим, как ты заговоришь, когда я буду держать тебя за хвост». «Я все маме расскажу», — пригрозил Борис. «Не кормил, не чесал, не гладил, с кошками гулять не давал». «Удачи!» — пробормотал я, когда зеленые глаза вспыхнули и исчезли. Я отряхнул штаны, поправил порванный рукав и шагнул к лесу, но застыл на месте. Затрещали кусты, и на берег вывалился босой плюговенький мужичонка в потертых штанах и... майке-алкоголичке. Он выставил перед собой худые руки, сжал кулаки и сурово нахмурился. И как раз в этот момент его взгляд остановился на мне. «Разбойничаешь?» — спросил мужичок. «Нет», — ответил я, приготовившись драться. «А, ну ладно», — он пожал плечами и вытащил из кустов огромный мешок. «Так громыхнуло, что у меня дно выбило. Хорошо, хоть уже на полянке присел. Дела свои сделал, сюда подхожу, а здесь ты топчешься. Я с перепуга ты решил, засада. Я вообще человек пугливый, жене вон челюсть сломал, когда пьяным домой пришел, а нич выскакивать со скалкой наперевес. Пугливый я!» «Понятно», — промычал я и отступил к деревьям. Но было уже поздно. «Спесивая Кассиопея!» Мужичок, раскрыв рот, пялился на разрушенную крепость. Он издал невнятный звук, бессвязно запричитал и схватился за голову, дернул себе за волосы так, что между пальцами остались русые пряди. «Негодяй, тюрьму снесли! А кто же мне за прошлый месяц заплатит? Ой, негодяй, пусть или померу!» Он бегал по берегу туда-сюда и ругал крепостных рыцарей, на чем свет стоит, пока его внезапно не осенило. Он застыл и, словно в замедленной съемке, повернулся ко мне. «Ты!» — прокричал он. «Ты почему мне не сказал?» «Что не сказал?» «Что я старый дурак! Кто же ее сносить-то будет? Там же древний гниет! А если тюрьма разрушилась, то...» Мужичок лихорадочно затрясся. «Древний на свободе! Он вырвался и уничтожил башню! Ой, беда! Ой, беда! Так это же нашу деревню тоже уничтожит! А я только новый улей купил, дел хотел открыть. Так это что ж получается, я зря деньги потратил? Ой-ой, зачем дуру жену послушал? Можно же было с мужиками вина выпить». «Да ладно вам, мне...» Бабка рассказывала, что он в этой тюрьме не одну сотню лет отдыхает. От него разве что кандалы и остались. Я попятился и нервно постучал по дереву, в которое случайно уперся спиной. «А крепость старая, мало ли, подземный ручей подтопил». «Древний-то, да он всю созвездную коалицию вот где держал». Мужичок искоса глянул на мою руку, сжал кулак и потряс ему себя под носом. «Он однажды против целой армии вышел, и все войны в ней, метеоры и выше. Даже 6 плеяд было, или все 10. И древний всех с землей сравнял. На том поле до сих пор ничего не растет, а земля красного цвета». «Ну, обычный человек, просто сильный», — я пожал плечами. «Сколько лет прошло, новые герои выросли. Это в те времена древний был непобедим, а сейчас прогресс, все дела. Если не силой, так умом и количеством задавит». «Прогресс?» — переспросил мужичок. «Ты их не здешний, что ли? Словечками заморскими бросаешься». «Да», — я кинул быстрый взгляд на озеро. «Прибыл из-за океана. Путешествую, отдыхаю». «Ой, не повезло, так не повезло», — покачал головой мужичок. «Помрешь, как пить дать, помрешь. Древний никого не жалеет, ни своих, ни чужих. Злобная тварь, ненавидит все живое. Чуть что не по нем, на одну ладонь посадит, а другой прихлопнет». «Это вы с чего взяли?» — покосившись, произнес я. «Так как, все же это знают. Историй-то много ходит всяких». Я осторожно возразил. «В легендах все приукрашивают». «Да ты что ж думаешь, что рога и копыта — это преувеличение?» — возмущенно заорал мужичок. «Ты моему прадеду не веришь? Ты моего прадеда сейчас брехуном назвал? Ты, чужак, словами на ветер не бросайся. Здесь все знают, что у древнего вместо ног копыта, вместо рук львиные лапы, вместо туловища шар с кислотой, а вместо головы пушечное ядро, плюющееся огнем». «Верю». Я снова постучал по дереву. Опомнился в последний момент, но остановиться уже не успел. Мужичок застыл, замолчал и уставился на мою руку. Несколько минут о чем-то думал, потом встряхнулся и произнес: «Смотри мне, у нас в семье брехунов не водится. Прадед, бывало, выйдет на крыльцо, сядет и начинает рассказывать, как его прадед древнего видал. Мне отец рассказывал». Мужичок важно приосанился и пренебрежительно махнул рукой. «Это там, за морем, могут рассказывать гидра знает что. А мы-то рядом с тюрьмой живем». «Конечно», — согласился я. «Ах да, чего это я время теряю?» — спохватился мужичок. «Древний же нас убивать придет. Надо бы с мужиками напоследок посидеть. Да и соседей предупредить. Хотя нет, предупрежу только Рори. Агата мне всех куриц потравила, карга старая, чтобы ее древний сожрал. Эй, путешественник, хочешь вина попить?» «А долго до вашей деревни?» «Часа 2-3, не больше. Наша яма недалеко». «Яма? Забавное название». На самом деле я спросил скорее для проформы. Исследование нового мира стоило бы начать уже хоть с чего-то. А в яме я прощупаю почву и выясню, кем можно подработать. Деньги имеют свойство заканчиваться, и к моменту, когда мой кошелек опустеет, мне надо найти способ, как себя прокормить. Поболтаю с местными, соберу сплетни, составлю план. Соберу команду и отправлюсь к волшебнику страны Оз, чтобы он подарил мне красные туфельки. О чем это я? Ах да, составляю план. Можно было бы, я дружелюбно улыбнулся. Как раз помогу вам мешок дотащить. Точно не разбойничаешь? Нет, я постучал по дереву и проклял гребаный ОКР. Мужичок упер руки в боки и вытаращился на мою руку и подозрительно спросил. «Что это ты делаешь?» «Да ничего, дурная привычка». Не успел я договорить, как над островом разнесся грозный рев. Земля содрогнулась, и озеро вышло из берегов. Секунда, и вода хлынула в стороны. Волну разрезала темно-синяя пупырчатая щупальца и выстрелила в меня. Слегка промахнулась, ударила в ветку, разбила ее в щепки и, обдав мою правую щеку брызгами, нырнула обратно в озеро. «Дурная привычка, говоришь?» — с хитрой, понимающей усмешкой спросил мужичок и, повернувшись к воде, грязно выругался. «И кальмар разбудил, ублюдок! А ведь милейшая зверюшка, когда спит! И, чужак, погнали отсюда! Хватай мешок и за мной!» Через кусты и поляны мы выбежали на широкую лесную дорогу. Мужичок на секунду задержался на обочине, вытащил из-под булыжника бутылку с мутной жидкостью и с широкой улыбкой прижал ее к сердцу. «Ну, теперь путь будет приятным!» Он вытащил пробку и в нос ударил резкий спиртовой запах. Я поморщился. Не заметив моей реакции, мужичок щедро хлебнул и с облегчением выдохнул. Следующие полчаса он делал глоток на каждый шаг, поэтому очень скоро повис у меня на плече, едва способный идти. Но, несмотря на это, он не затыкался, алкоголь развязал ему язык. Я заочно познакомился со всей деревней и узнал, что Ида изменяет мужу, Лиам ворует зерно, Феликс — местный дурачок и подглядывает за женщинами в бане. А Салли не хватает мужского внимания, и поэтому она каждый день купается в бане. Иногда он просил притормозить и закусывал едой из мешка. «И вот ты, я ему говорю, ты зачем брешешь, что я пьяница? Да ты меня хоть когда-то пьяным видел? Или ты бабе моей дурной поверил? Так она и говорит, что ты скупердей про хвост. Но это не верю». Невнятно бормотал мужичок мне в ухо. «О, а этот направо. Домик, видишь, с синей крышей, мой». На окраине деревни играла детвора. Завидев нас, ребятня заголосила, вскочила и бросилась внутрь за ограду, показывая на нас пальцами. На шум из домиков выглянули взрослые. Пока все перешептывались, дородная женщина в синем длинном платье помчалась к нам, размахивая полотенцем. Первый удар пролетел мимо моего носа, второй должен был прийтись по щеке, но я отмахнулся от него тыльной стороной ладони, словно от мухи. «Ах ты, паршивец, спаиваешь порядочных людей, ух я тебя!» Она хлестала нас полотенцем и причитала. «А ты, мудень облезлый, везде собутыльников найдешь, да? Ух я вас!» «Другая, любимая», — пролепетал мужичок. «Я гостя привел заморского. А за знакомство не греха выпить. Мы на берегу озера встретились. Ох, я дурак». Он хлопнул себя по лбу, отлепился от меня и рухнул на землю и завопил. «Люди добрые, древний сбежал. Тюрьму разрушил, кальмар разбудил, мешок с провиантом распотрошил. Люди добрые, кто же мне за убытки заплатит? Весь прошлый месяц возил, подкармливал наших стражников. Ох, люди добрые!» Женщина отвесила ему подзатыльник. «Чего ты мелешь, пьянь подзаборная?» «Дорогая, любимая, древний сбежал!» — завел шарманку мужичок. В этот момент за ограду вышел высокий старик в темной робе. Его серые длинные волосы были заплетены в косу. Опирался он на длинный посох с навершием в виде лисьей головы. Опустившись на одно колено, старик схватил лепечущего мужичонка за подбородок и приказал: «Говори внятно и по делу». Мужичонок мгновенно подобрался и, кажется, даже слегка протрезвел. Поморгал и четко ответил: «Когда я подошел к озеру, крепость рухнула. Стражники из нее не выбежали. Померли наверняка. И кальмар проснулся». «Все? Вроде все. А это кто?» — старик показал на меня. «Путешественник». «Хорошо». Старик поднялся, повернулся к деревенским и крикнул: «Фома, запряги лошадь и съезди к озеру. Проверь, правду он говорит или нет». «Слушаюсь», — лопоухий паренек сорвался с места и исчез между домиками. «А вы?» — старик взглянул на меня и скупо улыбнулся. «Будьте нашим гостем. Спасибо, что привели Укхаша обратно. В прошлый раз, когда он добрался до выпивки, вся деревня искала его 2 декады. Балкил, помоги дотащить его к дому». Ко мне подошел высокий рыжий детина, косая сажень в плечах. Схватил Укхаша за шкирку и поволок его, как котенка, куда-то вверх по улице. «Гвендолин!» — теперь старик обратил внимание на дородную женщину в синем платье. «Проводи нашего гостя в таверну. Пусть его хорошенько покормят и заселят в комнату». «Слушаюсь, старейшина!» — Гвендолин сделала реверанс и жестом попросила следовать за собой. «Спасибо!» — поблагодарил я старика и поспешил за ней. Деревня была... обычной. Я даже слегка разочаровался. Наверное, подсознательно ожидал чего-то волшебного. Хогвартс всем составом выехал копать картошку. Нарния развивает сельское хозяйство. Средиземье воюет за хороший урожай. Но в реальности я словно выехал за город на шашлыки и сейчас выбираю, какой бы домик снять на пару дней. Жители деревни с любопытством на меня поглядывали, но от дел не отвлекались. Все было таким... обыденным. «Простите меня», — извинилась Гвендолин и вытерла пот со лба полотенцем. «Мой муж вечно притаскивает домой какое-то отребье. Собутыльников ищет, видите ли, ему скучно пить в одиночку. В прошлый мглады им все урожай собирают, а он с хозяином лес пьет. Вот я вас и приняла...» «За хозяина леса?» «Ох и что вы!» — фыркнула она. «Вы красавец, мужчина в рассвете сил, а тут косматый, с руками-ветками, корой оброс, а туда же, рот весь мхом залепила, а все равно нашел, куда самогон заливать». 2 поворота, и мы вышли к 2-этажному зданию. Над главным входом висела вывеска с надписью «Золотой подсолнух, рады всем и каждому». Чуть ниже болталась деревяшка с вырезанным предложением: «Закрыто, не рада никому». А на двери мелом было написано: «Открыто только для постоянных клиентов». И чуть ниже: «Не старайтесь, вы не постоянный клиент». Однако у владельца заведения явно биполярочка. Только Гвендолин потянулась, чтобы открыть дверь, как-то беззвучно распахнулась. Из ярко освещенного холла лилась приятная медленная музыка. За барной стойкой сидел мужчина в белоснежной рубахе и черном галстуке, печально подперев голову рукой. «Какой феникс ощипанный вас принес?» Грустно поинтересовался он и тяжко-тяжко вздохнул. «Чего вам в другом месте не жилось?» «И тебе здравствуй, Агис!» — хмыкнула Гвендолин. «Риордон велел заселить и накормить гостя». «А сам себе, значит, он каши не сварит. Рук нет», — проворчал Агис и не сдвинулся с места. «Братец, пегасы тебе под хвост! Как ты разговариваешь с гостями?» По лестнице со 2-го этажа сбежал точно такой же мужчина. Те же синие глаза и тонкие губы, тот же вздернутый нос и волевой подбородок. Брат-близнец. «Не обижайтесь, он вечно дуется на весь белый свет. Уж сколько я его учу общаться с людьми, но от него все советы отлетают, как горох от стенки». «Дурак, я не люблю людей. Так зачем мне учиться, как с ними общаться?» — скривился Агис. «Они шумные, вредные и глупые. А еще за ними нужно постоянно менять постельное белье и мыть туалеты. Издевательство!» «Но они же платят нам деньги!» Дарак закатил глаза, махнул рукой на брата и поклонился мне. «Вы наш 3-й гость за последний месяц. «Три — счастливое число, оно приносит удачу, поэтому прислуживать вам я буду с особым удовольствием. Кстати, вы так модно одеты. О, при императорском дворе вы произвели бы фурор». «Спасибо», — я кисло улыбнулся. «Он выглядит, как сгнивший помидор», — горько сказал Агис и указал на порванный рукав. «И шкуру ему кто-то подпортил, хотя куда уж больше, и так сгнил». «Ой, мой брат, такой шутник!» — засмеялся Даррак. «Вы почините ваш великолепный костюм в два счета, я принесу иголки и нитки. Пойдемте, пойдемте!» Номер оказался тесным, в нем поместилась только кровать и тумбочка. Маленькая дверца в углу вела в крошечную ванную комнату. Окно выходило в огород, по которому бегали гуси. Я быстро зашил плащ, прилег на кровать и незаметно вырубился. Проснулся я из-за того, что громко урчит в животе. С первого этажа сквозняк приносил божественные ароматы. Я потер лицо, отгоняя сонливость, и поспешил вниз. Даррак накрыл на стол и наготовил 10 блюд, не меньше. «Обязательно попробуйте изумрудного карпа. Нам его продал рыбак Метеор. О, это просто объедение», — посоветовал Даррак. «Нам его продал мошенник и вор», — прогундел Агис. «Он хвалился развитой кассиопеей, а сам не смог даже поджечь спичку». Братья начали спорить, а я принялся за жаркое. Когда я доедал сладкие вишневые пирожки, на улице раздался громкий женский крик. Даррак и Агис выскочили из таверны, я помчался за ними. На соседней улице собралась толпа, люди кого-то обступили и что-то активно обсуждали. Снова завопила какая-то женщина, а старик, стоящий на краю толпы, грохнулся в обморок. Я подошел ближе и приподнялся на цыпочки. В центре стояли Риордон и лопоухий парень. «И что?» «Так это правда?» «Укхашу не привиделось?» «Да он в прошлую пьянку свинью самогоном угощал, такому все что угодно привидится». «Да нет же!» — громко с надрывом сказал лопоухий паренек. «Точно вам говорю, крепость рассыпалась по камушку. Гора булыжников только от нее и осталась». «Древний сбежал!» — заорал невысокий мужик в соломенной шляпе. Другие люди повторили его слова, словно горное эхо. Зарыдал ребенок, залаяла собака. Над селением сгущались тучи. Мне стало по-человечески жалко деревенских. Паника, ужас, ожидание смерти. И ведь все на пустом месте. Монстр, которого они ждут, уже среди них, но он не собирается ими закусывать. А они уже всполошились, некоторые вообще готовились собирать вещи и уезжать за 39 земель. Другие, видать, мысленно хоронят всех своих близких, а третьи собираются погулять от души напоследок. «Хм, позвольте!» Я растолкал людей локтями и пробрался к старейшине и лопоухому. «Я был на берегу вместе с Укхашем, когда тюрьма развалилась, и смею вас успокоить, из нее никто не выходил. Ни стражники, ни этот ваш древний». По толпе пробежали нервные смешки. «Да будто бы ты увидел!» — с издевкой воскликнул мужик в соломенной шляпе. «Он умеет становиться невидимым. Хоть под лупой смотри, ничего не заметишь». «Да-да», — поддержала синеглазая девчонка. «И летать. Хотя древний налицо урод уродом, глаз нет, только черные провалы, изо рта клыки лезут и огонь валит, а уши все иголками заросли. Если сбоку к нему подойдешь, он тебя ими застрелит, а сзади испепелит, а спереди...» Девочка запыхалась и не знала, что еще добавить. «В общем, мало кто его видел и остался после этого живым. Так и вам-то куда уж там?» «И сердца у него нет», — робко вставил лопоухий. «Ни сердца, ни кишок, ни легких. У него внутри крысы живут, полчища крыс. На востоке со звездной коалицией город-призрак есть. Так в нем только дома и остались, каменные коробки. Все остальное сожрали крысы». «Да нет, глупости городишь, Фома», — покачала головой Гвендолин. «Древний себе руки рубил, чтобы силу получить великую. И руки, и ноги, и туловище. А потом из глины лепил отрубленное и приживлял. Так что он весь из глины сделанный. А как там крысам-то жить? В обожженной глине нор не прогрызешь». «Еще он оборотень. И заклинает змей. И когти у него с метр длиной. И торчат по всему телу. Однажды он вырос с огромную гору и достал до неба. Он летает быстрее ветра». Риордон степенно похлопал в ладоши, и все моментально замолкли. Очевидно, в деревне старейшину любили и уважали. Он обвел всех долгим, задумчивым взглядом и произнес: «Почему бы нам не поверить тому, кто видел все своими глазами?» «Ему-то!» — хохотнул мужичок в соломенной шляпе и залихватски подмигнул Гвендолин. «Так может, он и есть древний?» Мои внутренности сковало холодом. На секунду я представил, как с боем пробиваюсь к таверне, чтобы забрать свои пожитки, и улепетываю в лес, а за мной гонятся деревенские с вилами и топорами. Но в следующее мгновение толпа разразилась смехом. «Он-то! Эга, как же! Да где же в нем крыс поместятся? Ой, и как же он уплетал мое жаркое!» — вставил Дарак. «Разве глиняные големы едят? И щупалец как-то мало. Один, два, три, а нет, ни одного. Хе-хе-хе!» «Древний того!» — мужик в соломенной шляпе нарисовал руками что-то огромное и квадратное. «А чужак-то самый обычный, как и мы с вами. Когтями не вышел!» Напряжение схлынуло. Риордон прокашлялся и мягко приказал: «Расходитесь! Занимайтесь своими делами и не переживайте. Древний — могущественное существо, которое выжигало все на своем пути. И если бы древний выбрался на свободу, он бы оставил следы. Но Фома ничего не нашел, верно?» Лопоухий кивнул, и Риордон продолжил: «А еще такому великому существу нет дела до какой-то жалкой деревушки. Так что сохраняйте спокойствие и держите это событие в тайне. Слухи о нем поднимут ненужные волнения. Я доложу о произошедшем императорской службе. Они пришлют следователей». Люди покивали и начали постепенно расходиться. Но никто уже не возвращался к делам. Все разбивались по группам и бурно обсуждали древнего и особенности его анатомии. «У страха очень большие глаза», — сказал Риордон с отеческим снисхождением, смотря на деревенских. «Спасибо, что попытались привести их в чувство». Слегка кивнув напоследок, он ушел. Я смотрел ему вслед и размышлял, что делать дальше, когда мое плечо обожгла нестерпимая боль. Стиснув зубы, я на деревянных ногах поплелся в таверну и еле-еле, словно в тумане, поднялся на второй этаж, зашел в снятую комнату и упал на кровать. Выдохнув и сдавленно простонав, я осторожно приспустил плащ и рубаху. На коже темнел мудреный символ — татуировка. Точь-в-точь, как у Фалькора из того самого сна, только вот у него все тело было покрыто рисунками — а у меня всего лишь маленький завиток и пара линий. Наверное, не стоит из-за этого волноваться. Тем же днем, через пару часов. Гвендолин, стараясь выглядеть невозмутимой, постучалась к бабе Нюсе. Ответом ей была тишина, но она не собиралась так просто сдаваться. Во второй раз постучала настойчивее и громче. Дверь с тихим скрипом отворилась, в щель высунулось морщинистое загорелое лицо. Цепкий взгляд ясных голубых глаз окинул Гвендолин от макушки до пят. «Чего тебе?» — сварливо поинтересовалась баба Нюся. «Да мне бы весточку отправить», — ответила Гвендолин, воровато озираясь. «В Хавенбраун». «Нет». Дверь захлопнулась прямо перед ее носом, послышался звук удаляющихся шагов. «Баба Нюся, я вам молоко буду целый год бесплатно давать», — пообещала Гвендолин. «Молоко, говоришь?» Шаги начали приближаться. После недолгих раздумий она продолжила. «Диктуй давай, кому и куда отправить твое послание. И текст диктуй, я огненное письмо отправлю». Гвендолин прошептала имя и адрес своей родной тетки и добавила. «Скажи ей, что древний сбежал». «Скажу, скажу». «Спасибо, баб Нюсь». Гвендолин приподняла длинные юбки, спустилась с крыльца и побежала домой. Козы недоенные стоят, хлеб надо выпечь, мужу мозг выесть. Не проворот дел. Как только она свернула за угол, из кустов вылезла синеглазая девица и поспешила к двери. «Баба Нюся!» «Чего тебе?» «Снова письмо про древнего!»